Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Тайга Ри. Грозовая охота. Книга первая. Последняя из рода Блау. Том первый. Глава первая. Перерождение. «Почему она до сих пор не очнулась?» Раздраженный голос дяди сопровождал монотонный свист хлыста. «Вверх-вниз! Вверх-вниз!» Я почти видела, как хлыст нервно скользит по его любимым гильдейским сапогам из тончайшей кожи. Нервничает. Обычно дядя считает недопустимым такое откровенно плебейское выражение эмоций. Глаза резало нещадно. Почему глаза? Ведь на прошлом допросе мне ломали пальцы. Когда это было? Вчера? Декаду назад? Что же такое ядреное мне вкололи, что у меня такие объемные слуховые иллюзии? Забористая дрянь. Наверняка эти постарались, из новых серых. За окном весело щебетали птицы. Лежать было удобно, мягко и тепло. Почти как на кровати в нашем родовом поместье в долине. Я почти по-настоящему чувствовала запах вереска с пустошей, который тихонько просачивался в приоткрытое окно. Как же хорошо! Как же хорошо, великий! Сейчас по сценарию должна зайти Нэнс и отдернуть шторы. Как сладко. Много зим мне не снилось поместье. Мне вообще после той резни на окончании 10-го курса Академии ничего, кроме кошмаров, не снилось. Только кровь, грязь, голова Акселя в петле и истлевшие кости скелетов в подземелье с родовым перстнем Блау. А тут какой-никакой дом. Какая качественная иллюзия. «Виртас!» — дядя почти шипел. «Кто из нас двоих целитель?» «Да что же такое происходит?» «Кастус, повреждения слишком сильные. Большую кровопотерю мы восполнили, но с ядом скорпиксов так сразу сделать ничего нельзя. Юная госпожа слишком долго пробыла в пещере. Зрение восстановится, но не меньше недели будет необходимо носить печати». Голос целителя был тих и убедителен. «Концентрация яда предельная. Антидот я ввел, но...» «Юная госпожа!» Дядя сделал особенно ядовитое ударение в стиле Блау на второе слово. «Через 2 дня должна встречать родственный клан Хесау. И никто, Виртас, никто заменить Ваю не сможет!» Я хохотнула про себя. На редкость забористая иллюзия. Виртас умер в 16-м, по дороге в Керн, в самом начале мятежей. Мой предусмотрительный и умный дядя, который так гордится своим гильдейством, прожил немногим дольше. Умер через 5 зим в застенках Левенсбрау. Но мы узнали об этом только через несколько зим, когда случайно опознали останки по родовому перстню. Сдох и не сдал Блау. Уже этим одним я гордилась. Этот высокомерный хрыч, с которым мы так и не нашли общий язык, мой дядя. Родные стены, родные старые хрычи. Я бы прослезилась от избытка чувств, но нас не поили почти декаду, и выдавить даже одну слезинку — просто небывалый подвиг. Лучше иллюзия, лучше так, чем пялиться на то, что осталось в соседней камере от Сира Фэйю. Пытки, кровь, грязь. Человеческое существо в эгоизме своем считает, что никогда не сможет привыкнуть к такому. Но это все чушь. Все привыкают. Всегда привыкают. Последний оплот проигранной победы. Армия Фэйю и Тиров, долбанные высокомерные идиоты, положившие на алтарь своего величия последние 4 дивизии. 4, мать их, дивизии. А все почему? Потому что идиоты. Мы идиоты. Последние идиоты войны, проигранные задолго до ее начала. Заложники и пешки. Старые, никчемные, уставшие воевать мясо. Запах вереска стал сильнее. Я зажмурилась в попытке удержать иллюзию. Что мне вкололи? Или подмешали вчера в еду? Нет, нас давно не кормили. Действительно, зачем кормить сброд перед казнью? Так мы все сдохнем через несколько дней, и никакой показательной порки, никаких знамен и сожженных штандартов, никакой вони. Бескровная победа. Кажется, это главный девиз его нового, мать его величества. Да сдохнет он в веках и не называем в роду будет. Виртас, делай что хочешь и как хочешь, но послезавтра юная Сира Блау должна приветствовать гостей рода. И если этого не будет... Холодно протянул дядя. Скрип сапогов, щелчок хлыста и звук хлопнувшей двери ознаменовал уход моего дражайшего родственника. Юная Сира Блау. Точнее, последняя из всех Блау. Последняя выжившая. Самая бесполезная. Я до сих пор не понимаю, почему в этой войне выжила я, а не Дант, не брат, не дядя, в конце концов. Почему я? Самая бесполезная из всего рода Блау. Глаза защипало, и соленые слезы своевольно покатились дорожками, щекоча шею. «Мисси!» — осторожный голос Нэнс доносился справа. «Нэнс, госпожа под исцеляющим, она тебя не услышит!» Виртас вздохнул устало и забормотал. «Делай, что хочешь, чтобы Ваю очнулась и была здорова до завтра. Но это решительно невозможно!» «Я же не святой Асклепий, чтобы исцелять наложением длани!» «Мисси! Мастер Вирт! Мисси плачет! Ей больно!» Нэнс взволнованно заламывала руки. «Что? Отойди! Нэнс, быстро!» Легкий ветер, щекочущее тепло диагностирующих чар, малая успокоительная печать в центр солнечного сплетения, легкий ободок холода и вкус мяты на языке. Наставник выплел малое обезболивающее. Верт все-таки мастер плести чары с такой скоростью. До сих пор не понимаю, как в свое время в нашу глушь удалось заманить целого светлого мастера-целителя. А сейчас уже и не спросишь. Ни у кого. «Ваю! Мисси!» «Ваю, девочка моя! Ваю! Ну давай же! Давай!» Вирт последовательно накладывал печати и цепочки чар, и на большом реанимационном круге я взвыла. «Вирт, что вы творите?» Голос ломался. Сложно говорить, когда твое тело безостановочно прошивают молниями. Иллюзия иллюзий. Но я же чувствую. Реанимационный — это слишком. «О, неужели госпожа добралась до трактата мастера Озерски по реанимации малых и больших организмов?» Голос Вирта сочился счастьем и довольством. «Мисси! Вы очнулись! Мисси!» Нэнс ворковала вокруг, внося еще больше суеты. Она потянулась поправить подушку и задела плечо. То самое плечо, которое мне успешно вывихнули позавчера, когда ломали тонкие пальцы Блау, чтобы лечить не могла. Тело отреагировало быстрее, чем я успела что-то сообразить. Захват, подсечка... И упитанная Нэнс с оглушительным звуком впечаталась в заботливо закрытую дрожайшим дядей дверь. «Ваю!» Голос наставника немного подрагивал. «Хорошая иллюзия. Качественная. Даже эмоциями озаботились. Седьмой уровень, не меньше. Почти полная достоверность». «Мисси!» «Тише, тише, Ваю! Девочка!» Вирт медленно отходил назад от кровати, подняв руки ладонями ко мне, чтобы показать никаких плетений. «Смотри, все хорошо». Я попыталась сесть ровно, но тело не слушалось. «Давайте к делу. Иллюзия удалась, просто блеск. Можно сразу сдавать на мастера. Кто работал? Шах или новая разработка серых? Я просто в восхищении. Примите благодарность рода Блау. Шах! Шах! Где ты? Шекова умертвие! Сын Скорпикса и Псаки! Безродная тварь, продавшая свой клан за миску супа! Гаси контур и переходи к делу!» В конце мой голос сорвался, не удержала. Слишком больно было почувствовать дом, Нэнс и Вирта. Шах действительно мастер, чтоб его Псаки за гранью сожрали. Тварь, как есть тварь! «Ваю, ты думаешь, это иллюзия? Ты думаешь, контур замкнут?» Виртовые интонации напомнили мне спецкурс Академии, который мы проходили в одной из психушек. Хорошее было время. Спокойные, мирные психи. Там мастер Лексия такими же интонационными модуляциями особо буйных укладывала. «Ваю, это яд Скорпиксов. Ты 2 дня провела в пещере у старых шахт. Яд проник в кровь и затронул внутренний энергетический каркас. Ваю! Да, да, да. Шахта отлично подготовился. Вот просто отлично. Много времени потратил, чтобы раздобыть старые карты. Кого считал? Немногие помнят этот случай. Достоверность 10 из 10. Мисси, ну что же это великий делается, мисси? Нэнс подвывала, сидя на полу, и наверняка слезы фартуком терла. У нее всегда после плача нос краснел так, что даже через ее смуглую кожу настоящей аларийки несколько дней просвечивал румянец. Нэнс, моя старая добрая Нэнс, я до сих пор по тебе скучаю. Ваю, я задал вопрос. Да, Шах, это иллюзия, и она мне уже порядком надоела. Ваю, посмотри на меня. Вирт аккуратно шагнул ближе на шаг. Ты помнишь, кто я? Мастер Виртас, твой наставник. Нет никакого Шаха. Ты в поместье Блау. Тебя нашли в пещере возле старых шахт, где ты провела 2 дня в гнезде скорпиксов. Тебе очень повезло, что сейчас у них Линька. Яд скорпиксов вызывает множественные наведенные иллюзии, Ваю. Девочка, мы это проходили на прошлой декаде. Ваю! Я знаю, что яд скорпиксов вызывает иллюзии, и что водятся скорпиксы только у нас, в Лернейских горах. Только вот сейчас весна, и Линьки у них нет. Гаси контур, тварь! Я уже практически рычала. Темная мерзкая тварь. Ваю, послушай меня, просто послушай меня. Ваю, сейчас осень. Виртас посмотрел на Нэнс, и она торопливо закивала, быстро одернув шторы. Запах скошенной травы, вереска, цветов влетел в комнату с порывами теплого, шаловливого ветра. Скоро праздник урожая. Родичи вашей матери, которых вы должны встречать послезавтра, прибывают именно на праздник урожая. Ваю, что отличает иллюзии от реальности? Как звучит второе условие Коха? Второе условие Коха, Ваю, мы это тоже проходили. Контур иллюзии можно увидеть изнутри при условии воздействия направленным светом. Я хохотнула. Мне только проверки второго условия Коха сейчас и не хватало. А давайте... Давайте проверим. Чистый свет в бывшей гильдейской тюрьме, экранированный от любого воздействия, в исполнении темного целителя последней бесполезной Сиры Блау. Это будет что-то. Я щелкнула зубами, выплетая непослушными пальцами чары. Руки немного дрожали. Шутка ли? Почти 10 зим я не плела светлых чар. Просто не могла. Да и правильнее было бы сказать «темный мастер-целитель Блау». Но кто же в условиях полевых госпиталей будет собирать комиссию, чтобы присвоить мастерство? Да и к тому моменту, как я достигла 9-го круга, было уже некого собирать. Почти никого из наставников Академии не осталось в живых. Выжили только предатели. Точно. Комиссию из предателей. Чары проверки вспыхнули ровным ласковым золотым светом. Сбоку сверкнул серебром купол энергетической защиты. Виртас, это он выставил щит? От меня? Периметр комнаты засиял бледно-голубыми силовыми линиями. «Великий, это невозможно!» Я лихорадочно щелкала кольцами и плела чары еще раз. «И еще, и еще, и еще! Это просто невозможно!» Свет послушно вспыхивал и гас, повинуясь движением пальцев. «Я темный целитель в 9-м круге. Я не могу так работать со светом. Это невозможно! Абсолютно невозможно!» Чары личной диагностики. Экранирование. Второй. Второй круг света. У меня второй круг света. Великий, что происходит? Где мой 9-й круг? Ваю, теперь ты убедилась? Контура нет. Значит, это не иллюзия. Это просто действие яда скорпиксов. Виртас с отчетливым облегчением схлопнул защитный купол. Еще несколько дней у тебя могут быть легкие видения. И перестань чаровать диагностику. Сейчас лишняя нагрузка на твой энергетический контур вредна. Ваю, я проверил, все в порядке. Яд не повредил энергетике и твоему второму кругу. Вирт тараторил и проглатывал слова. Он всегда говорил очень быстро, когда волновался. «Я... у меня... второй... круг?» Я начала смеяться. Я смеялась и плакала от смеха. Меня накрыла форменная истерика. «У темного целителя Блау второй круг света. Скажи, кому засмеют. Второй, мать его, круг света». Я хохотала и просто не могла остановиться. «Второй, второй. Все в порядке с твоим вторым кругом. Все в порядке». Вирт подкрался неслышно и мягко бросил на меня успокоительное плетение. «Вот так, наша девочка, вот так, все в порядке с твоим вторым кругом, все в порядке. Нэнс, госпожа пришла в себя, можешь обрадовать сира Блау. Ваю спокойно проспит до утра. Не беспокоить, скажешь, мое распоряжение, иначе завтра я не ручаюсь за результат. Так и передай, чтобы эти вертихвостки...» «Да, мастер, конечно, мастер. А маленькая миссия завтра будет в порядке?» Нэнс торопливо приседала, рассыпаясь в благодарностях. «В полном, Нэнс. Теперь уже точно все в полном порядке». Нэнс упорхнула. Вирт подстраховался и, помимо спокойствия, еще наложил полный стазис. «Наставник». Слезы опять сами покатились из уголков глаз. Солоно и щекотно. И даже не вытереть никак. «Это не я. Я совсем не плачу. Я не плачу. Второй круг. Великий второй круг». Мне было 14 или 15, когда уровень внутреннего источника был равен второму кругу. Скорее, 14 зим, потому что в пещеру Скорпиксов меня отправили любимые кузины, которые приехали в поместье дяди летом, пока реставрировали их поместье. Мои любимые щедрые сестрички, которые испоганили мне все первые зимы в Академии. 14 зим, великий. Мне снова 14. Я вернулась на 18 зим назад? Как это возможно? Значит, Дант еще не приехал от Хесау. Его не приняли в род. Жив дядя. Аксель. И я не последняя из рода Блау. Живы Фрай, Нэнс, Вирт. Живы Кис-Кис и Фэй. Великий, если это сон, то я прошу тебя, не дай мне проснуться. За окном щебетали птицы. Розовая полоска неба снизу расцветала багрянцем. Скоро закат. С заднего двора доносились короткие отрывистые команды. У охраны перекличка на постах. Я не могла пошевелиться, только дышать. Глубоко, полной грудью, впитывая яркие запахи нашей короткой северной осени. И плакать. Слезы текли по щекам бесконечными теплыми дорожками. Я жива. Я жива, и мне 14. Благодарю, великий, благодарю. Не знаю как, но благодарю. Юная сира Блау вернулась.